Я и Юлька прилетели в Синюю долину под вечер. Ух, как обрадовались нам ребята. Они обнимали меня и Юльку, будто мы не виделись тысячу лет. И Юлька оттаял. Конечно, он по-прежнему ходил невеселый, но от ребят не прятался и несколько раз даже улыбнулся. Горе немного отступило, отодвинулось. Оно было еще близким, но не давило нас, как в первый день. Время шло, и приходилось думать, как жить дальше. Мы поселились в доме лесника, недалеко от брошенной деревни. Дом был большой и крепкий еще, только крыша немного прохудилась. Так надо заделать ее старыми досками, оторванными от забора. Отличная идея! Говорят, раньше люди жили в долине спокойно. Ядовитый туман стал появляться лет 100 назад после землетрясения, и тогда жители поспешно ушли в другие места. В домах осталось много утвари. В доме лесника сохранилась посуда, мебель и каменный очаг. В сумерки мы поужинали, уложили малышей, а сами сели у очага. Потрескивал огонь, булькал котелок с грибной похлебкой на завтра. Малышня посапывала на плетежанках. Соти постукивала деревянной ложкой в глиняном кувшинчике, готовила какое-то снадобье. Было спокойно и уютно. И все-таки очень грустно. Юлька сидела на полу у края очага, прижимался щекой к закопченному камню. От огня у него золотились ресницы. Осторожно подошли Винтик и Уголек. Винтик присел в ногах у Галя, и тот ласково запустил в его растрепанные волосы пятерню. Так же, как недавно это делал Дуг. Уголек притерся боком ко мне. И все молчали. Молчали. Огонь догорал, искорки на Юлькиных ресницах погасли. Уголек, Винтик, шли бы вы спать, а то завтра не встанете и не увидите туман. Они поднялись и непривычно послушные, тихие, пошли к лежанкам. А остальные сидели, хотя тоже собирались проснуться на заре, чтобы посмотреть на появление синего тумана. Говорили, что это очень красиво. Когда над кромкой скал появляется солнце, среди росистой травы и у расщелин камней как бы вспыхивают язычки синего пламени и появляются голубые дымки. Они крутятся, колеблются, делаются похожими на разных зверей и человечков, а когда солнце встает повыше, таинственный этот туман растекается в воздухе и тает. Да, наверное, это красиво. Пока. А потом? Что будут делать ребята через несколько лет, когда воздух Синей долины станет для них смертельным? Мы не будем ждать, когда вырастем. Мы только подрастем. Пускай малыши наберутся сил. А потом? На острове не одна крепость. В других тоже сохранились пушки. Есть, наверное, и порох. Юлька нервно шевельнулся, посмотрел на Галя, потом на меня. А Галь добавил. А если не найдем порох, все равно. Вы научили нас делать луки. Стрелы против пуль? Ничего, смотря какие стрелы. Соти придумает, чем помазать наконечники. Утром никто не увидел тумана. Среди ночи пришел в долину ровный плотный ветер. Гнул верхушки деревьев, прижимал траву и слизывал туман, едва он выступал из-под земли. А небо оставалось ясным, и над Синей долиной занимался чистый рассвет. Потоки воздуха разлохматили нам волосы, когда мы вышли на прогнившее крыльцо. Ну вот, начался он, юго-западный ветер. Пора вам, Женька, домой. У меня будто все нервы рванулись в дальнюю даль. Неужели пришло время для такого счастья? И сразу же стало не по себе. Домой. А как же ребята? Юлька стоял рядом и смотрел в землю. У него было очень странное лицо, бледное, с красными пятнами. Он царапал доски крыльца рваным своим башмаком. Так царапал, что отлетали гнилые щепочки. А как же вы? Ну, что мы? Это наш остров. А у вас есть своя земля. Ты что? Ты думаешь, что если мы... Если не отсюда, то нам все равно? Мы же столько вместе. Галь стоял передо мной прямой, строгий, тонкий, и ветер трепал у него над плечами остатки синей куртки. Я решил, что сейчас он скажет: «Конечно, мы были вместе, но лучше бы вас не было». Но он покраснел, как-то обмяк и виновато заговорил. Ты разве не понимаешь? Вам же в 100 раз опаснее, чем нам. Если мы попадемся, нас запихают в приют, вот и все. А вас главный суд острова приговорил к смерти. Как же мы попадемся? Сам говорил, что слуги ящера сюда не сунутся. Кто их знает? Вдруг придумают маски от газа. Ничего себе! Успокоил. А почему ты думаешь, что вам ничего не сделают, если поймают? Не посмеют. Закон не позволяет убивать детей, которые родились на острове. Дугу убили? Он был уже большой. В точку стреляли. Ну, это, наверное, случайно. Я вздохнул и отвернулся. Галь не успокоил меня. Да, по-моему, и сам он не верил тому, что сказал. Надо лететь, Жень. Вас дома ждут. И снова я весь как бы рванулся к дому. И опять остановила тоска. Неужели расстанемся навсегда? Хотя, если по правде говорить, кому мы здесь нужны? Зачем? Ладно, полетим. Здесь от нас какой прок? Одни несчастья. Зачем ты так? Вы рассказали нам про порох. Без вас бы мы всю жизнь просидели на той скале. А Дуг? Галь сжал губы, помолчал и сказал очень тихо. Ну что ж, раз это война... Прощались мы недолго. Когда птица опустилась на перекладину покосившихся ворот, мы встали тесным кружком и замолчали. Потом Юлька прошептал. Ребят, вы простите меня. Не надо про это, малыш. Ты наш друг. Пока мы видели ребят с высоты, они все махали, махали нам, но скоро их скрыли деревья. В горле у меня словно сидел занозистый кубик, я старался его проглотить, а потом опять подумал. Домой летим. И стало легче. Я посмотрел на Юльку, он виновато улыбнулся мне, на губах у него еще не совсем зажили порезы. Я думал, что птица сразу полетит на северо-восток, и мы скоро окажемся над морем. Но птица повернула к западу и вдруг начала опускаться. Внизу был темно-зеленый лес и яркие проплешины лужаек. Мы приземлились на краю большой поляны, где росли кусты с желтыми цветами. Ты что, птица? Нам надо домой. Понимаешь, птица? Домой. И вдруг я узнал место. Это была та поляна, где я впервые встретил птицу. Вот и дерево с темной грудой гнезда, и голова птенца торчит над хворостом. Он подрос, птичий малыш, голова стала крупнее и клюв крепче. Юлька, не бойся. Это дом нашей птицы. Она сюда залетела, чтобы покормить птенца. Ведь она улетает надолго, а он один остается. птица затрещала клювом и закивала, словно хотела сказать: «Правильно, вы не волнуйтесь, я долго не задержусь». Я отвязал от птичьих ног сиденье. Птица тут же поднялась и улетела. Юлька посмотрел ей вслед с большой тревогой. Он, видимо, боялся, вдруг она не захочет унести нас домой. Но я был уверен в птице и ни капельки не волновался. «Давай полежим», — сказал я Юльке. Мы легли в траву и стали смотреть на редкие желтые облака. Они быстро бежали под юго-западным ветром. Я прислушался. Кто-то неторопливо шел среди деревьев. Юлька затравленно глянул на меня. Я кивнул ему. «Давай за мной». И мы, не поднимаясь из травы, уползли за деревья. Залегли. Шаги опять приблизились. Тогда мы, пригибаясь, побежали в глубину леса. Я боялся не только за себя и Юльку. Не хотелось мне, чтобы кто-нибудь увидел гнездо птицы. Высокая трава, заросли и лианы мешали нам. А тот человек шагал, будто по ровной дороге, и все приближался. И, наконец, мы услышали голос. «Не убегайте и не бойтесь. Я никому не причиню зла». Я узнал этот голос и остановился, выпрямился, взял в ладонь рукоять кинжала. «Юлька, это отшельник». Отшельник подошел, спокойный, неторопливый, в своем сером балахоне, подпоясанном травяной веревкой. «Мир вам в этом лесу». «В лесу, конечно, мир». Он узнал меня, но не удивился. И ничего не изменилось в его бледно-голубых глазах. «Ты жив. Это хорошо. У тебя счастливая судьба». «Жив. А как вы живете, отшельник? Нашли главную и вечную истину?» «Нет, не нашел. И, наверное, не найду. Жизнь коротка. Я теперь думаю иногда о других вещах». «О каких? О совести? Вы знаете, что такое совесть, отшельник?» Он вопросительно смотрел на меня и, кажется, немного забеспокоился. «Совесть — это такое чувство. Ну, например, если ты приютил в своем доме человека, а потом выдал его врагам, то от этого делается плохо. Не спится, мысли разные. Не было с вами такого?» «Ты напрасно осуждаешь меня. Совесть неспокойна у тех, кто творит зло. А я не делаю ни зла, ни добра. Пусть люди живут, как хотят. Я им не мешаю». «Не мешаешь? Да. А зачем показал не ту дорогу?» «Как же не ту? Как же не ту? Другой дороги просто не было». «Была. Назад, в обход города, к бастионам». «Но зачем идти назад, если шел вперед? Нельзя убегать от судьбы, это нарушит законный ход событий. А когда нарушаешь этот ход, найти истину еще труднее». «Врешь ты все. Ты просто боялся, что придут слуги ящера и возьмут за шиворот. Почему не выдал беглеца?» «Да, да, ты прав. Это помешало бы мне искать истину. А главная и вечная истина гораздо важнее жизни одного человека». «Вот скотина. Уходи, ты предатель». «Ну и что? Еще неизвестно, плохо это или хорошо. Рядом с тобой стоит твой друг. Он тоже предатель, но ты не гонишь его». Я плечом ощутил, как